Глава 17. Воровский. Самолет выпустил шасси и плавно зашел на посадку. Увы, места Воровский и Лиза получили в разных концах забитого до отказа салона, и за весь полет им не удалось обмолвиться ни словом. Но как только пассажирам разрешили подниматься, Воровский быстро пробрался к Лизе и взял ее за руку. «Твой номер далеко от моего», — прижавшись к нему, тихо поинтересовалась она. «Еще не знаю. В любом случае будем на связи. Не теряй меня, ладно?» «Не потеряю. Обещаешь?» Пронзительный, тревожный взгляд. «Обещаю». Он прижимает ее к себе крепче и мягко касается губами шеи. Лиза не противится его прикосновениям. Наоборот, прижимается ближе и старается продлить их близость. Ему тоже не хочется ее отпускать. Очень не хочется. На душе тревожно. И не только из-за вскрытой двери в ее квартире. Азулей не выходит у него из головы. Зачем гнать помощницу в Москву в выходной день? Не иначе, как что-то здесь нечистое. Пассажиры неумолимо продвигаются к выходу. Лиза, с сожалением, выпускает его руку и первой спускается по трапу. В зале ожидания суета. «Заберем багаж и попробуем взять такси», — принимает решение Воровский. Не успевают они получить багаж, как позади Лизы вырисовываются два огромных охранника. «Елизавета Александровна?» «Да». «Вас ожидает машина, пройдемте с нами». «Но я...» Лиза тянется к Воровскому. В зеленых глазах плещется тревога. Охранник качает головой и берет ее под руку. Второй подхватывает багаж и грубо оттесняет Воровского плечом. «Нам приказано доставить вас в гостиницу, Елизавета Александровна. Никаких спутников вам не полагается. Господин Азуле ждет встречи с вами». «Поезжай, я доберусь на такси». Воровский пытается ее успокоить, но внутри все взрывается от ярости. «Вот как значит, никаких спутников?» «Будь на связи, Лиза», — громко произносит ей в спину он. Она оборачивается, пытается кивать, но охранники уверенно ведут ее к выходу. У входа помощницу французского миллионера сажают в сверкающий черный «Мерседес», и машина быстро трогается с места. Чувствуя себя последним профаном, Воровский растерянно осмотрелся по сторонам. У него из-под носа только что грубо увели женщину, а он ничего не смог сделать. Сжав кулаки, трейдер бросился к выходу. Быстро поймал такси и назвал адрес. Роскошная гостиница в самом центре Москвы ждала не только Лизу, но и его тоже. Осталось узнать, в какой номер ее заселили, потому что Москва не прислала Анне номер и этаж. Еще одна хитрость от Азуле. Ведь он лично так ничего и не сообщил Воровскому о том, что желает видеть свою помощницу в Москве. Только направил приказ через секретаря. Чувствуя себя еще большим дураком, которого обвили вокруг пальца, Воровский фыркнул. Сейчас он начал понимать, что Азуле далеко не безобидный старик, жаждущий приключений. В Москве Азуле как рыба в воде. Здесь у него все продумано до мелочей. Те же самые охранники, которые грубо увезли Лизу. Ведь Воровский даже не догадался взять с собой охрану. «Лиза, если встретишься с Азуле до того, как я успею добраться до гостиницы, сразу же уточни вопрос о своих обязанностях», — написал сообщение он. «Хорошо, но, кажется, у меня садится телефон». Он собирался напечатать что-то в ответ, но она исчезла из интернета. Видимо, ее сотовый действительно сел. Такси встало в пробку. Воровский сжал кулаки и мысленно выругался. Ему удалось добраться до гостиницы только час спустя. Получив ключи от номера, он быстро поднялся к себе. Оставил сумки и верхнюю одежду и отправился на поиски Лизы. Ее сотовый телефон по-прежнему молчал, и от этого не отпускало повисшее в воздухе напряжение. У входа в гостиничный ресторан его встретили те же самые два огромных охранника, которые забрали Лизу из аэропорта. «Сегодня ресторан закрыт для посещений», — скрестив руки на груди, преградил ему путь один из них. «Поищите себе другое место для ужина. Через дорогу есть отличный итальянский ресторан». Воровский выпрямился и смерил презрительным взглядом стоящую на пути помеху. «Ладно», — отступая, подумал он, — «не драться же с ними за право войти в ресторан. Мы не в кино». Займемся поиском номера, в котором она остановилась. Возможно, после ужина Лизу удастся перехватить в собственном номере. Не отправит же он ее в Париж прямо из ресторана. Круто развернувшись, Воровский направился к ресепшену. За хорошее вознаграждение администратор с удовольствием поделится информацией о французах. «В 1812-м вас победили, и сейчас победим. Подумаешь, охрану он выставил у ресторана. Из номера выкрадем. Где наша не пропадала?» — с досадой размышлял он.